Елена просто расплылась от счастья. Избиваясь с ног, отправилась на кухню, и скоро на столике дымился в красивых чашечках крепкий кофе. «Ну что ж», — сказал Касьян с наслаждением, прихлебывая из чашки, — «после милейшего вашего интеллигента-соседа я к вам на простой и честный разговор, Елена Михайловна». Елена покраснела, так как поняла, что с ее характеристикой полковника Касьян не согласен, и забормотала: «Но он всегда вежлив, осведомится о самочувствии, поговорит о погоде. А что нам надо от занятого соседа мужчины? Вежливость и какое-никакое внимание. Что, не так?» «Так-так», — согласился Касьян. «Но это может говорить о желании выглядеть, казаться. А на самом деле может быть злодеем, хамом и прочим, но себе на уме. И, конечно же, с долей культуры. Что, или не так?» — улыбнулся он, повторив ее слова. Она пожала плечами, соглашаясь, и вроде бы нет. Ее шокировали хам и злодей, а Юрий Федорович не мог быть ни тем, ни другим. Касьян понял и не стал больше высказываться по поводу полковника, а даже присовокупил, что сказал к слову и для примера, а вовсе не конкретно. «Короче», — перевел разговор Касьян, — «мне бы хотелось узнать четко, есть у них семья или нет, и кто у них у каждого существует на стороне. Вы не маленькая девочка и понимаете, о чем я спрашиваю». И замолчал. И решил молчать, пока не разломится бывшая генеральская дочка. Она тоже довольно долго молчала, решала, говорить или нет правду. Так и было. Следователь ей сейчас понравился. Вовсе он не пентюх. Она тоже слишком быстра привешивать ярлыки. Чуть что не по ней. Елена знала за собой такой грех. И, конечно, она лучше относилась к мужчинам, чем к женщинам, особенно таким, как Кичка. И, решившись, сказала: «Мне вот кажется, хотя я могу и ошибаться, что Кика была очень нехорошая, по-человечески. Я не знаю, злодей Юрий Федорович или просто хам, но что она жила как в раю, при том, что ничего для своего мужа не делала, это точно. Да к тому же еще...» Тут Елена остановилась. Она как бы внезапно поняла, что раздевает своих соседей до нижнего белья. Касьян боялся именно этого, что в раз совесть заест Елену, и она прекратит свои излияния. А того она не понимает, что совесть в данном конкретном случае — описание картины жизни этих двух людей, которых лучше ее никто не знал. Касьян знал, что опрошены другие соседи, но они ничего не могли сказать, ничего, ни сень пороха. Ну что ж, надо ждать. Ждать, пока у генеральской дочурки мозги и чувства придут в соответствие. Наконец, видимо, пришли, потому что она продолжила, начав с оправданий. «Вы не подумайте, что я какая-то сплетница. Я, конечно, как и все, люблю посудачить, но только с близкими. А так, в доме я ни с кем о них не говорила. Но тут такое... Я понимаю, что обязана рассказать все, что знаю. Невинные ведь могут пострадать. Ведь так?» Она с надеждой посмотрела на Касьяна, который тут же подхватил: «Истинно так. Я не из праздного любопытства зашел. Разнюхать жареного, а потом раззвонить. Я следователь как-никак. И хочу раскопать истину. Вы же это понимаете?» Елена, успокоившись, кивнула. «Ну вот», — поставил на ее сомнениях точку Касьян, — «я вас внимательно слушаю». «Так вот, один самый настоящий алкаш к ней ходил». Елена говорила уже без запинок и остановок. «Он у ней как тяговая сила был, вечно что-то таскал ей в дом, телевизор, холодильник, всякое. Она же все новое покупала, а старое тот же алкаш вроде бы на помойку оттаскивал, а я сама видела, как он в подъезде ее пылесосом торговал за бутылку». «А кто к ней еще ходил?» — спросил Касьян, разочаровавшись в сообщении Елены об алкаше. «Мало ли таких помощников у каждого из нас». «Не знаю», — уже несколько раздраженно ответила Елена. Она подумала, что выходит так, будто ей и дело только, что за соседями смотреть, и расстроилась, что ее алкаш не имел успеха у следователя. «Я даже, в конце концов, не слежу за ними, у меня дел своих хватает». А Юрий Федорович с этим алкашом сталкивался? Знал о его существовании? Как вы думаете? На всякий случай спросил еще Касьян, чтобы закрыть эту тупиковую тему. Один раз я видела, Юрий Федорович выходил из своей квартиры, а тот ей в дверь звонит, — ответила расстроенная в конец Елена. — А вы что, на этого алкаша подумали? — спросила вдруг она и сама же рассудила. — А что? Денег у него ни копейки, а тут такое богатство, и рожа у него кирпича просит, — закончила она совсем не в своем стиле. Касьян присмотрелся к Елене. Она наклонилась немного, но не смотрела на него. Разливала кофе. — Да, — подумал он, — а ведь ты, золотая, попиваешь. Это вдруг открылось ему. Мешочки под глазами, водянистые, набрякшие, и руки чуток подрагивают. Надо бы спросить. И о ней самой, и о Кике, но как? Чтобы не обидеть. Скажите, а вы не замечали, чтобы Александра Константиновна была пьяненькой? — Замечала, — ответила Елена и больше ничего не сказала. Касьян подождал, но Елена молчала и с отсутствующим видом пила кофе. — Не хочет что-то сообщать. — А есть что, это ясно по ней. Надо подтолкнуть. Ох, и устал же он с ними, но кое-что, кажется, нарыл. — Дорогая Елена Михайловна, — снова завел он свою нудиловку, — я же понимаю, что вы чего-то не договариваете, так? Что мне снова напоминать вам, что я недосужий любопытствующий? Я следователь. Ну как? Скажите, что хотели. Скажу, вздохнула Елена. Один раз это было. Кика ко мне явилась сильного похмела. В три ночи, представляете? Я испугалась, но в глазок увидела, что она. Открыла. Так она просто ввалилась ко мне. «Дай, — на ты, — говорит, — чего-нибудь выпить. У меня стояла бутылка водки в холодильнике. Сын должен был приехать. А он у меня любит иногда». Тут Елена востро глянула на Касьяна. Не осуждает ли? Как будто нет. И продолжила. Ее вида я испугалась. Синяя вся. Дала ей водки. Она полстакана выпила, закурила, порозовела, отеки сошли, сказала «Спасибо тебе, Ленка, что не дала сдохнуть», чмокнула меня в щеку и ушла. Думаете, она после этого стала ко мне как-то по-другому? Ничего подобного, еще хуже. Глаза вниз, как встретимся, буркнет что-то вроде «Здрасте!» и мимо. Все, Касьян, не знаю, как по отчеству. Больше ничего я не скажу. Увольте. Не знаю больше ничего. Касьян понимал Елену отлично. Умаялась она беседовать о Кике, которая для него так и не вырисовалась из тьмы. Но хватит и ему. Голова отваливается. Он встал и начал прощаться. Елена вздохнула с облегчением, но спросила. «Больше я вам не понадоблюсь?» «Не знаю», — честно ответил он. А сам подумал, что, ой, наверное, как понадобится. Чуял он своим сыщицким нутром, которое все же у него было, что не все тут просто. Домой он пришел поздно, потому что забежал в контору и узнал, что кровь, следы которой были на всей мебели, имела резус-фактор отрицательный и группу четвертую. То есть кровь была такая же, как и у Кики. Хотя это вовсе не значило, что кровь Кикина. А если даже и ее, то обязательно Кика убита. Хотя 70% за то, что она жертва. Он пошел на кухню, забрав фото Кики, поставил чайник на плиту и уютно устроился на диванчике, чтобы хорошенько порассмотреть эту даму и порешать, Что же с ней произошло?